Надежда. Из моего рассказа может сложиться впечатление, что наш мир движется от плохого к очень плохому. Живут в нем какие-то калеки и уродцы, и никакой надежды нет. Это не так. Я не утверждаю ничего подобного. Для Киклопа мира нет вообще. Миров много, и населяют их вовсе не уродцы и красавцы. Миры состоят из переживаний, восприятий и состояний ума, способных возникать и исчезать в любом программно совместимом с ними черепе. Нас всех посещают мысли, которые на время делают нас негодяями, и мысли, которые ненадолго превращают нас в святых. Все это по большому счету вопрос статистики, но среднестатистический мир внутри человеческой головы действительно можно назвать миром страдания. Главная причина заключается в том, что в нашем уме действует отрицательный закон чайной ложки. Он звучит так: если к ведру варенья добавить чайную ложку дерьма, получится ведро дерьма. Иными словами, нас гораздо проще сделать несчастными, чем счастливыми. Но существуют и такие миры, где действует нейтральный закон чайной ложки. То есть добавление чайной ложки известной субстанции к ведру варенья не меняет природы содержащегося в ведре варенья. Мы не можем понять, как такое возможно, именно из-за того, что в нашем сознании уже действует отрицательный закон чайной ложки, быстро превращающий любую голову в ведро дерьма. Есть даже миры положительного закона чайной ложки, где добавление чайной ложки варенья к ведру дерьма дает ведро варенья. Чем выше в такой иерархии мир, тем дальше он от нас. Хотя в физическом смысле находиться это измерение может в голове внешне похожего на нас человека, сидящего напротив в метро. Думаю, понятно, что для обитателей счастливых пространств радость и покой так же естественны, как для нас неуверенность и страх. Подобных людей я видел на Земле очень мало, и окружающие обычно принимали их за фриков. Но одно из таких счастливых существ, по странному стечению обстоятельств, работало в одном офисе с Кешей. Это была та самая девушка по имени Надя. Я упоминал про нее несколько раз. А теперь расскажу подробнее. Надя занималась в Контре наиболее безопасным в кармическом смысле делом. Уборкой, буфетом и разного рода закупками. У нее не было четко оформленных должностных функций. В ведомости ее называли экспедитором. С точки зрения эффективного менеджмента, без нее вполне можно было бы обойтись, но она, как ни странно, долгое время не попадала ни под одно из многочисленных сокращений и расформирований. Ее любили на работе. Женщины относились к ней нормально, потому что она была не слишком хороша собой, и никто не видел в ней соперницу. Мужчины по той же причине не делали ее объектом своих, как говорят пожилые лесбиянки, фаллопатриархальных комплексов. Но ценили Надю, понятно, не за это. Я уже говорил, что рабочее пространство, в котором трудился Кеша, было очень уютным. Дело было не в ультрасовременном дизайне. Дизайн, как часто бывает в Москве, норовил так далеко обогнать эпоху, что в силу простой цикличности культуры начинал воспроизводить прошлое. Получилось некое подобие образцовой фабрики кухни времен разгрома троцкизма. Эта огромная комната действительно напоминала декорацию к фантастическому фильму о счастливом будущем человечества, снятому в 30-е годы. Из-за огромного количества растений, превращавших ее в оранжерею. Избыток зелени трансформировал троцкистскую фабрику-кухню в беззаботное и немного сонное пространство. Все психические миазмы, которые выделяли бурлящие человеческие головы, как бы вытягивались этой живой вентиляцией прочь. Вентиляцию устроила Надя по своей инициативе, в свободное от работы время и наполовину за собственный счет. Ее маленькая квартирка, кстати, была такой же точно крохотной городской оранжереей. Кроме нее там жил большой белый кокоду, в совершенстве ругавшийся матом. Дело было не только в самих растениях, но и в их расположении. Надя разместила их таким точным способом, что их зеленые умы как бы смыкались друг с другом, образуя непрерывное поле молчания, под покровом которого так славно отдыхает измученная человеческая душа, как бы затихая, тормозя и понимая понемногу, что в эволюции были допущены серьезные ошибки. Эта дивная атмосфера и была главным вкладом экспедитора Нади в производственный процесс. Ей прощали несколько невнятную роль в коллективе и платили небольшую зарплату, но удивительнее всего было ее внутреннее состояние. Такого я просто не ожидал увидеть. Представьте, что вы приехали в гости в обычный московский дом, позвонили в дверь. Эта дверь открылась, вы сделали шаг вперед, и вместо узкого бетонного предбанника вдруг очутились в лесу или на берегу озера. Вот такой же примерно шок испытал и я. Надя не знала никаких эзотерических секретов. Просто в ней сохранилось какое-то изначальное и забытое людьми спокойствие. Веселая и бесстрашная тишина. Мне казалось, что в ее уме практически отсутствуют программы и инсталляции окружающего мира, из которых на 100% состояли души ее коллег по офису. Именно поэтому она не бралась за работу сложнее экспедиторской, и все остальное требует эмоционального подключения к матрице. Больше того, заглянув к ней домой, я обнаружил одно интересное и странное, как говорил Пушкин, сближение. На одной лестничной клетке с Надей жил вполне типичный для Москвы мистик, практик тайных тибетских учений. Его преследовали проблемы, обычные для этого круга людей. После неудачной попытки устрашить мусоров визуализации Мангала Ринпоче, что всегда отлично работало с чертями во время диссоциативных трипов, но в обезьяннике почему-то не помогло, он лишился прав за пьяную езду, попал на большие деньги и с тех пор регулярно обращался к тибетскому оракулу с вопросом, не пора ли зашиться. Ответы приходили противоречивые, отчего бедняге приходилось много пить. В иные свои трезвые минуты он садился в лотос и начинал успокаивать свой ум, как бы нанося себе удары невидимой плетью при любой появляющейся мысли, то есть каждые 2-3 секунды. А сидевшая на своей кухне буквально в нескольких метрах Надя без всяких духовных упражнений находилась в той спокойной безмятежности, которой ее сосед так самоотверженно пытался достичь. Мысли ее не тревожили, потому что им не за что было в ней зацепиться. Она за ними не нагибалась, в отличие от практика, который сперва нагибался, потом бил себя за это воображаемой плетью, а затем нагибался опять и пытался таким образом обрести покой. Надя не подозревала, что кто-то называет подобное медитацией. Она не делала вообще ничего. А ее сосед как раз пытался это ничего не делать. Разница была удивительной. На контрасте вполне можно было построить одну из тех живых икебан, о которых я говорил, простую, но выразительную. Может, кто-то это и сделал. Надя не следила за новостями. Она была, как выражался Гай Фокс, «Facebook-free». И даже не особо представляла идейную направленность контр.ру, где работала. Политических взглядов у нее не было совсем. Она полагала, что в мире есть 50 оттенков серого, которые отжимают друг у друга власть, и ни один из них ей не нравился. В кино она ходила только на сказки. Из музыки в ее квартире чаще всего играли старые французы. Клод Франсуа, Пол Нареф и Серж Генсбур, мелкобуржуазного периода. Можно было бы назвать ее немного инфантильной, и, проведя в ее голову 2-3 трубы с медийным рассолом, со временем удалось бы сузить ее внутреннее пространство до средних по бизнесу величин. Но такого почему-то не происходило. В ней словно был внутренний экран, невидимый, но очень прочный. Из-за него совсем не проникали мировая паутина и пыль. Никаких усилий для этого она не делала. Она просто не знала, что может быть по-другому. И еще она до сих пор играла в игры, только не на компьютере. Внешне это было незаметно. Она, например, подкладывала в горшки с растениями крохотных пластиковых зверей. Синих, красных, желтых. Для отвода глаз у них имелась серьезная взрослая функция. То ли борьба с плесенью в горшке, то ли подпитка почвы, то ли что-то в этом роде. Но для самой Нади каждая из штампованных зверюшек была маленьким живым существом. А зеленая сень, под которую она их пускала, превращалась в ее сознании в полутьму какого-то нездешнего леса, где и правда обитают такие звери. Пока коллектив пропитывался трендами и гнал в информационное пространство очередную волну, она даже говорила иногда со своими маленькими разноцветными друзьями. Об этом не знал никто, кроме меня. В общем, понятно, что мало кто из нормальных девушек захочет на нее походить, во всяком случае, во время активной фазы репродуктивного периода. Я не мог найти никаких следов этого странного ума в будущем. Его совершенно точно не было в близких узлах, где отчетливо присутствовали Кеша и большинство его коллег. И в самых дальних, где я уже почти ничего не мог разобрать, ее тоже не было. А потом я все-таки ее нашел, за пределами всех обычных маршрутов. Я засек ее примерно как астроном замечает вспышку сверхновой, хотя никаких других звезд на таком расстоянии различить уже нельзя. Она стала, я даже не знал, как это назвать, великим космическим существом, ангелом. Любая моя попытка подобрать подходящий термин будет неадекватна, речь вовсе не идет о чем-то помпезном и возвышенном. Она не поднялась в космической иерархии, не уверен, что такая вообще есть, а так и осталась свободным экспедитором. Она очень поумнела и повзрослела, не в нашем мрачном смысле, конечно, но узнать ее было можно. Я говорил про области мира, скрытые от моего взора, и это была одна из них. Я никогда не сумел бы различить исчезающее далекого измерения, если бы не видел сегодняшнюю Надю, его источник и ведущую туда нить. Ее мир был устроен не так, как наш. В нем сосуществовало много разных пространств, и законы космоса были совсем другими. Путешествовать по нему не составляло труда. Это счастливое измерение походило не на остров обезьян, а на ту землю, откуда к нему приплыл потерпевший крушение корабль. Но оттуда, из нашего мира, ходили редкие поезда судьбы, и одним из них была сама Надя. Самое интересное, что у нее тоже осталось ее прежнее имя. Но если у Кеши сохранился лишь его звук, то у Нади только смысл. Ее опять звали Надежда. У ее имени не было никакой звуковой основы, поэтому я буду называть ее «спето» от латинского глагола «надеяться». Это слово в шутку использовала она сама. В ее вселенной не было планет и звезд, отделенных друг от друга огромными расстояниями, во всяком случае в нашем смысле. Наша пустота, по которой свет должен подолгу добираться от одного заледеневшего полустанка до другого, это ведь не какая-то самостоятельная сущность, а просто закрытый на нашем пути шлагбаум, запрет на быстрое перемещение из пункта А в пункт Б. Наш физиологический космос — это ссылка, а ее далекое измерение представлялось мне как бы бесконечным количеством слоев бытия, перемещаться между которыми можно было так же просто, как переключать программы в телевизоре. Пространства и материи в нашем смысле там не существовало. Вернее, там была форма. И она могла быть любой. Понятнее объяснить я не могу. Но я слишком увлекся рассказом о Наде, а сперва мне надо разобраться с прочими нитями моего повествования. Осталось рассказать совсем чуть-чуть. О последних днях перед взрывом. И о том, что случилось потом.